Меч торчал в пылавших углях жаровни, которая, несмотря на теплую уже погоду и приближение месяца Тамуза, тоже должна была находиться вблизи Рахили и днем, и ночью. Кровать ее была окружена маленькой стеной из густого киселя, и в ее каморке лежало три кучи зерна, что тоже соответствовало наставлению Римани Белла. Когда начались схватки, края кровати были поспешно обмазаны поросячьей кровью, а дверь дома — асфальтом и гипсом. Роды. Тогда стояло лето. Миновало уже несколько дней месяца владыки загонов растерзанного. С тех пор, как великий час, когда настоящая и любимейшая родит ему сына, заявил о своем приближении, Яков уже не отходил от нее. Теперь он собственноручно участвовал в уходе за ней, меняя примочки и однажды даже расколов и похоронив изваяние Лабарту. Эти обряды и меры шли, правда, не от Бога его отцов, но через идола и его пророка могли все-таки идти от него, и уж во всяком случае никаких других не было предусмотрено. Бледные, изможденные и крепкие только своим чревом, где плод со слепой безжалостностью вытягивал из нее все соки и силы, Рахиль, улыбаясь, клала руку мужа туда, где ощущались глухие толчки ребенка, и сквозь покров плоти Иаков приветствовал Думузи, настоящего сына, и уговаривал его поскорее собраться с духом и выйти на свет. Но выйти из своего укрытия ловко и осторожно, не причиняя чрезмерных страданий своей укрывательницы. Когда же ее бедное улыбающееся лицо исказилось, и она, задыхаясь, сказала, что сейчас начнется, он пришел в величайшее волнение, позвал родителей, служанок, велел приготовить кирпичи, забегал, засуетился, и сердце его было полно мольбы. Нельзя нахвалиться на готовность и бодрое усердие Рахили. С радостной отвагой, не боясь никаких усилий и мук, приступила она к назначенному природой труду. Не на показ, и не потому, что теперь она переставала слыть бездетной и ненавистной. Была она так деятельна, а по более глубоким, более материальным причинам, связанным с честью, ибо чувством чести обладает не только общество, это чувство знакомо и притом еще лучше, чем обществу самой плоти, как то узнала Рахиль, когда безболезненно и постыдно стала матерью в Вале. Теперь, когда ее час пришел, она улыбалась уже не прежней, смущенной улыбкой, в которой давала себе знать печальная совесть ее плоти. И, сияя от счастья и близорукости, глядели теперь ее красивые и прекрасные глаза в глаза Иакову, для которого ей предстояло родить на этот раз с честью. Ибо именно этот час маячил перед ней, именно его ждала она со спокойной готовностью к жизни, когда однажды в поле пред нею впервые стоял чужеземец, двоюродный брат из чужой земли. Бедная Рахиль! Она была так бодра, так полна добросовестной решимости не жалеть себя в назначенном природой труде. А природа была к ней так недоброжелательна, обошла с ней отважно и так круто. Неужели Рахиль, которая так часто ждала материнства и так верила в свою способность к нему, в действительности, то есть во плоти, совсем не годилась для этого, не годилась, в отличие от нелюбимой Лии, настолько, что во время родов над ней нависал меч смерти и уже во второй раз упал на нее и убил ее».